А утром на следующий день, это было воскресенье, Родя и Веня пришли во дворец пионеров. Они вошли в небольшую комнату, на двери которой было написано «Дежурный педагог». Мы бы хотели записаться в общество разведчик. В разведчик? Да. В разведчик мы записываем школьников, начиная с 7 класса. А вы, как я понимаю, этого возраста еще не достигли. Что это у вас? Труба подзорная. Да, и это самодельная. Вы знаете, мы думали, нас всех с астрономией примут. Повторяю, друзья, в общество разведчик принимают ребят с более солидным образованием. Да ладно. Так и знал. Пойдем, Родька. Пошли. Нет, подожди. Странно. Дворец пионеров, а занимаются тут больше комсомольцы. Ага, ошибаешься, дорогой. Дворец пионеров и школьников. А школьниками могут быть и комсомольцы. Что касается ребят вашего возраста, у нас для них 19 различных кружков и коллективов на выбор. Нам хотелось в разведчик, а не на выбор 19. Поговорив с дежурным педагогом, мальчики не ушли из дворца. Они походили по вестибюлю, потом поднялись на 2-й этаж. В большом широком коридоре никого не было, только сверху доносились приглушенные голоса, музыка и пение. Иди сюда. Ой, пусто тут как. Разведчики больше по вечерам занимают. Так, здесь секция автоматики и электроники, значит, это крайняя комната, значит, это 1-е, 2-е, 3-е окно от угла. Ага, а вот тут, ой, Родька, иди сюда. Секция биохимии. Здесь они и есть. Венька. 4-е, 5-е, 6-е. Венька, иди сюда. Иди сюда. Видишь? Что видишь? Щит фанерный. Ой, тихо. Смотри, за этой штукой можно засаду устроить на тех, кто пробирается в лабораторию Купрумеса. Засаду? Ой, Родька, еще как можно? Только надо немного отодвинуть, чтобы вдвоем засесть можно было. Ой, слушай, засаду на все ноги, да? Слушай, а что родителям скажем? Я не знаю, по дороге обсудим, пошли. Ага. Нет, мальчики, никуда вы не пошли. Зойка! Ладошина! Да. А ты чего тут, а? А я шла в кружок художественного слова и увидела, как вы лазаете за эти штуки. Ну что такого? Да, и пошла потише. И я все слышала. А теперь скажите, кто же забирается в лабораторию и при чем тут Купрум-С? Мы не имеем права этого сказать. Да, мы дали слово никому не говорить. Мальчики, слушайте. Куприен Семенович приятель моей бабушки. Ну, если вы ничего не скажете, я ему сама все расскажу. Зоя. Как вы говорили, что собираетесь какую-то засаду устроить? Ну ладно. Слушай, знаешь чего? Мы сегодня через позор на дубу. И все окна темные. Делать нечего. Пришлось рассказать Зое и про свет в окнах, и про странный разговор с учителем. Все, поняла. Теперь дайте мне слово, что никому не разболтаете о том, что я вам скажу. Честное слово, что никому не разболтаю. Честное слово. Вот очень может быть, Купрум-С сам туда забирается. Иди ты, Родька, слышишь? А почему? Почему ты так думаешь? Да к нам вчера приходила его жена и говорила бабушке, что он странно стал вести себя. В каком смысле странно? Вот, стал по ночам пропадать. Скажет, что пойдет прогуляется, а вернется в час ночи. Ой, так, весь дерганый какой-то стал. Ой, Родька, тут что-то есть, Зойка, слушай. Зойка, он всегда был этот, такой? Да нет. Нет. Ты что, бабушка говорит, что он в каком-то важном институте работал, да. И у него эти, даже научные труды есть. А почему он стал простым учителем? Какие-то неприятности у него в институте получились. Мальчики, да. Мне пора. На репетицию опаздываю. Хорошо. Не болтайте никому. И ты смотри, Ладошина, никому! Вень, слушай. Если в лабораторию пробирается Купрум-С, тогда, может быть, он снова занялся научной работой. Может и так. А почему он это делает тайно? Тут 2 ответа. Или он выполняет важное секретное задание... Или он свихнулся и затевает что-нибудь недоброе. Вот, это, пожалуй, вернее. Больно он пугливый какой-то. Есть и 3-й вариант. Какой? Зойка ошибается, и в лабораторию пробирается кто-то другой. Здравствуйте. Поговорить о 3-м варианте не удалось. Привет. Одновременно с ребятами из дворца вышла их одноклассница Ляля Данилова. Ее в шутку зовут круглой отличницей, хотя у нее бывают и 4-ки. У Ляли круглая физиономия, круглые очки на курносом носу и волосы ее все в круглых завитушках. В руке Ляля держит баночку, а в ней какой-то... желтовато-зеленый порошок. Ты занимаешься во дворце? Нет, я в разведчик записаться хотела. О, Родька, да. Не только мы с тобой дураки. Я знаю, что записывают только с 7 класса. Только я думала, что меня примут в порядке исключений. А почему ты так думала? Мне старший брат сказал, что моя работа очень интересная. Да, и он сам в разведчике уже 2-й год. Ну и что у тебя за работа? Биологический метод борьбы с огородными вредителями. Ой, Родька, слыхал, водоем, да? Че у тебя там банки-то? Гусеницы толченые. Чего? Как? Ну, толченые гусеницы. Прошлым летом я в деревне у бабушки жила, и там на огород вредители напали. Половину капусты поели. Потом гусеницы чем-то заболели и стали дохнуть. А я как раз прочитала про биологический метод борьбы. Насобирала дохлых гусениц, высушила их, потом их столкла. Ну, а дальше-то что? Дальше что? Ну, может быть, микробы в толченых гусеницах сохранились? Тогда, если вредители снова появятся, можно капусту этим порошком посыпать и всех вредителей перезаразить. А что это идея? Родик, ну ладно, может, мы с нашей трубой недостойны в разведчик поступить, но ведь круглый-то, а? Ее порошок, может, для народного хозяйства значение имеет, а тут жди до 7 класса. Вон мой брат, Гена, иди сюда. Иду. Познакомься, это Роди Маршев и Веня Рудаков из нашего класса. Здравствуйте. Здрасте. Привет. Ну, что тебе сказали во дворце? Ничего, до 7 класса. Ну, бюрократы. Точно. Вот Рудакова и Маршева тоже не приняли. Что это у тебя? Труба подзорная. А ну-ка, покажи. Пожалуйста. Слушайте,